Глава 6. Одна из ветвей Ильманеля. Некоторое время спустя. «Смирно!» — рявкнул Ермолаев, и 600 бойцов подчинились. «Мужчины, женщины и даже молодежь есть. Надеюсь, мне не дали абы кого?» 200 переручителей были облачены в черные комбинезоны, а 400 спецназовцев — в пустынный камуфляж. И если спецназовцы прямо-таки излучали ману, уверенность и силу, то приручители на их фоне выглядели... плохо выглядели. Мдя... Теперь понятно, почему мне их выдали, несмотря на огромнейшую потребность в приручителях по всему фронту. А дабы компенсировать это, выдали группу великолепных бойцов. Правда, среди этих спецназовцев и 1000 Ермолаева, так что, по факту, мне дали 300 бойцов. Ну и еще 100 на подхвате. Та же Альфа с магами, к примеру. «Что ж, бойцы, вы попали под мое командование», — заулыбался я, но, видимо, как-то не очень по-доброму. Приручители почему-то вздрогнули. «Я убийца-чудовищ, и у нас свои методы тренировок. Бойцы, с которыми мы в степи защищались от персов, не дадут соврать. Да и...» Я кинул взгляд на свою боевую полторашку. «Еще год назад она была аморфным слизнем, которая сама одеться не могла. А теперь может надрать задницу любому из вас даже без питомцев». Оля хмыкнула и вышла вперед, обращаясь с человеком-зайкой. На ней был тренировочный топ, который Оля любила носить. «Ибо смотрите, я не плоская. У меня грудь есть, и она растет, и скоро будет 2-го размера». И нет, я не пытаюсь высмеять блондинку. Это она сама так сказала. Снизу у нее были свободные штаны с дырочкой для хвостика. На руках боевые перчатки. Ну, это такие, где укреплены кулаки. «Мамонтов, выйти, дать бой!» — приказал АА, имея в виду Ермолаева. Я задолбался путать их с Ереминым. Буду называть по имени и отчеству. Будет АА, Андрей Андреевич. Или не будет. Посмотрим. Из строя вышел крепкий мужик. Суровый и, судя по ауре, весьма неплохой воин-маг. Хотя я вижу, что в строю есть бойцы и посильнее. Спецназовец вспыхнул магией, создавая магический барьер. А кулаки покрылись слегка искрящейся энергией. Стихийник. Отлично. Однако он едва успел защититься от Олиной ножки, которая дотянулась до его шеи. «Быстро!» — удивился тот и обрушил на нее град ударов. А Оля отскакивала назад, но как-то замедленно, будто она парит. Но не будто. Девушка использовала ветер, и своими ударами воин создавал воздушный поток, который отталкивал Олю. Ни один из 30 ударов не достиг ее, а впереди уже был обрыв. Все же они сражались на огромной ветке. Оля неожиданно для соперника высоко подпрыгнула и перелетела через мужчину. Олин противник попытался ее ударить молнией, но девушка ладошкой отбила ее и, приземлившись за спиной бойца, нанесла серию мощных ударов, целясь в уязвимые части тела. Но Мамонтов устоял и отмахнулся, а девушка присела, пользуясь низким ростом, и резко подскочила, атакуя кулаком в челюсть, подкидывая здоровяка. Его барьер рухнул, и мужчина едва не упал в пропасть. Но Оля подхватила его за ноги и вытянула. «Жив?» — спросила зайка, шевеля ушками. «Жив. Правда, зубы чуть не рассыпались», — прохрипел спецназовец и начал подниматься. В последний удар девушка вложила уйму маны и будто выстрелила кулаком. Такое называется взрывной удар. Его обычно используют шустрые и ловкие бойцы, которым не хватает физической массы. И настрадался же я, пока научил Олю этому приему. «Думаю, комментарии излишни», — произнес я, смотря на удивленных людей. «Раз вас отдали мне до конца войны, и сам цесаревич строго наказал, чтобы никто из вас не помер, то добро пожаловать в ад. Вам придется стать сильнее, хотите вы того или нет». Люди отнеслись к этому... кто как. Часть народа была аристократами, и у них на все свое мнение. Вторые, и так далее по списку, сыновья, обнищавшие, бароны и прочие. так что без аристократического гонора и смирившиеся со своей судьбой. Они, наоборот, загорелись идеей стать сильнее. «После войны вы сможете либо вступить в гвардию княжества, либо, если пожелаете, получить от меня землю и титул. Княжество у меня тут большое и безопасное. Его заселять и заселять». Народ тут же оживился, но рта не раскрывал. Молодцы. Пока не дали разрешения, говорить нельзя. «Задача у нас такова — добить монголов. Если кто думает, что они уже проиграли, то он чертовски прав. Но проиграть и быть разбитым — это разные вещи. Нам нужно окончательно добить их, уничтожить как страну, что веками грабила и убивала наших людей. Если они не способны жить в мире, то мы заставим их силой. Ну и главное — крысы. Думаю, вы все знаете о них. И правящая верхушка этой страны под их полным контролем». Сделав передышку, дал людям время, чтобы переварили услышанное, и продолжил. «Крысам плевать на простых монголов. У них лишь одна цель — уничтожить приручителей. И думаю, вас всех терзает вопрос, для чего это все? А я не знаю ответа», — хохотнул я. «Но знаю, что эти крысы пытались стать высшими, но через какую-то жопу, а я...» Взмахнув рукой, призвал Блэр с лисьими ушками и в красивом платье. «Приветик», — улыбнулась она и помахала рукой. «Но вы поняли. Возможно, они боятся нашего приручения. Если вы еще не смотрели видео, что я снял в Кракове, посмотрите, и станет понятнее, с кем мы имеем дело. А теперь вольно. Андрей Андреевич вам все расскажет. Вечером же я хочу посмотреть на ваших питомцев, дабы обдумать план дальнейших действий». Оставив Ермолаева с бойцами, повел Олю и Блэр к лифту. Ну а пока шли, посмотрел на то, как из дирижаблей разгружаются машины. Это были бронированные фургоны приручителей. Не те, которыми мы пользовались в Степной Орде, а более новые. Мне их дали аж штук 20. По одному на десяток приручителей. Я доволен. Честное слово, отличная штука. Вскоре я оказался в своей комнате, где было на удивление тихо. Кира сейчас сгоняет крыс и радуется жизни. Альма с пауками проверяет свои королевские владения. Ева с Мией в своих комнатах уткнулись в ноутбуки и зарабатывают деньги. Как можно игрой зарабатывать? Единственное... «Какой секси подарочек!» — ухмылялась Оля, глядя на Юнну, сексуально обвязанную красной ленточкой. Причем постарались, и грудь выделили, и все остальное. Бери и овладевай, даже развязывать ничего не нужно. «Развяжите меня, пожалуйста!» — взмолилась девушка на кровати. «Кто тебя так?» — поинтересовался я. «Я промолчу и сама им отомщу, заразы! Называется, попросила помочь!» — ворчала она. А я думал, развязывать или нет? «Очень уж сексуальненько. С чем помочь?» «Соблазнить тебя нужно, чтобы ты разрешил открыть еще парочку фабрик. Мы как продали первую партию изделий, так нас завалили таким количеством заказов, что за 100 лет не управимся. Нужно расширяться». «Поподробнее». «А ты зачем раздеваешься? И ты, Оль?» «Не обращай на нас внимания», — заулыбалась полторашка. «Делайте, что хотите». Она обреченно вздохнула и начала рассказывать, что нужно. Ну, разве что на стоны прерывалась. А дело вот в чем. Шерсть, что мы производим в огромных количествах, сейчас не вывозится. Думаю, нет смысла объяснять, почему. Ее у нас столько, что уже склады ломятся. Да и паучьего шелка много. Рот Юны открыл фабрику, и она уже приличное время как производит товары. Часть производства по договоренности со мной уходит на нужды княжества. Ну, занавески всякие, покрывала, скатерти и много-много всякого разного. А одежда по эскизам, сделанными совместно с Альмой, в империи раскупается очень быстро. Да и военную форму рот Юны тоже шьет. На нее заказов просто до небес. Так что я охотно удовлетворил запрос девушки. И саму девушку. Она у нас скрытая извращенка. Любит прикрываться отцом а сама только и желает, чтобы ее хорошенько отлюбили. Но, похоже, еще и связывание полюбила. Да уж, в тихом омуте. Под обувь в фабрику тоже неплохо было бы. Овечья кожа годится для мягкой повседневной обуви, — бормотала засыпающая девушка у меня под бочком. Рядом лежала Оля, тоже довольная. За этот день мы многое сделали. Но с завтрашнего дня начинается ад. Так что сегодня мы наслаждаемся отдыхом. Что касается текстильных и кожаных фабрик, мы их построим 12 штук. Почему нельзя построить одну, я так и не понял. Но, по словам девушки, каждая фабрика будет специализироваться на чем-то одном. Военная форма, палатки, обувь, повседневная одежда, нижнее белье, ну и так далее. А почему бы мне не сделать свою форму? Имею в виду форму княжеской гвардии. И насчет гвардии. Ерёмин уже набрал мне 200 отважных мужчин. Многие идут в армию, дабы защитить родину. После публикации допросов противника и развединформации немало людей осознали, что либо мы победим, либо все будем убиты. Так что много людей идет на военную службу, но также немало идет и в гвардии родов. Аристократы, как правило, лучше обеспечивают своих солдат. Так что и я урвал себе немного. В будущем увеличу размер гвардии до 1000 человек. Но действительно сильные люди уже давно устроились, где им хорошо. С начала войны их разобрали, как горячие пирожки. Приходится довольствоваться тем, что есть. Перемин пригласил опытных инструкторов. Так что людей обучают и тренируют. А я потом посмотрю, что из этого выйдет. Ментально переговорив с Альмой, дал ей задачу придумать дизайн формы, а производство можно доверить Чернышовым. «Я сама сошью лучшую», — ответила мне Альма на мой ментальный вопрос. «Спасибо». Девушка загорелась идеей и, уверен, сделает отличную форму. Моя паутина имеет невероятные свойства. Одежда из нее упругая, прочная, имеет высокую манопроводимость, да и от магии защищает, и стоит колоссальных денег. Но не буду пока об этом. Себя бы обеспечить. И главное, чтобы Альма обошлась без своих фантазий на тему связываний и ремешков. Ладно. Поцеловав красавец, выбрался из кровати и пошел есть, где застал рыжую. Она помахала мне рукой, и я сел рядом. «Понравился подарочек?» — хихикала она. «Просто вах!» — заулыбался я. Подарочек был что надо. Даже почувствовал себя извращенцем. «Ну и хорошо. Нужно будет тоже попробовать». Рыжая похотливо заулыбалась, но отвлеклась на еду. «Моя к песцам съездила. Блэр там бойню устроила». У меня брови полезли на лоб, а это продолжило. «Ну, там взрослые бьяка пришли, с гор спустились, и Блэр показала им, кто здесь главный. Так что поздравляю. Теперь тебе подчиняются весьма сильные особи. Побитые, правда». Мне даже захотелось отправиться туда, но, пожалуй, нет. Рано еще. Да и им нужно раны залечить, дабы не предстать передо мной в жалком состоянии. А то еще задену их гордость. Лисы — это не песцы, они гордые, почти как волки. И, кстати, о волках. «Троица высших? Все, поняла, о ком ты. Гуляют, осматриваются, проблем не создают, разве что...» Лиза покривила личиком, будто пыталась понять, смеяться ей или ужасаться. «В общем, твой свин... не свин вовсе, а свинка». «Да твою ж мать!» Я чуть булочкой не подавился. «Надеюсь, она не стала выше с большими сиськами и не желает от меня поросят». Ответом мне был громкий хохот на всю столовую. Лиза едва со стола не упала, и лишь отсмеявшись до слез, кое-как да ответила. «Нет, но один из высших влюбился в нее. Жди высших поросят, а может быть, одна из них в будущем станет твоей любовницей». Лиза продолжила смеяться, а мне было не до смеха. «Свин! Друган! Ну как так? Мы же вместе сражались, ели, переносили трудности, а ты оказался бабой. Из-за его ее чешуи трудно было понять, какого он... она пола. Подстава. Кстати, о замужестве. Нужно с Ханокой поговорить. Ого, у нас в гареме пополнение? Нет. Ну и зря. Ханоку так забавно дразнить, не хуже, чем Юну. Блондинки на тебя плохо влияют, покачал я головой, а та лишь захихикала. После еды мы с Лизой, которая устроилась на моей лисьей спине, отправились к Ханоке, а там... выругалась свинка, стоящая у пруда, а перед ней был огромный черный кабан и большая корзинка с грибами, орехами и корешками. «Да что не так-то?» — недоумевал кабан. Что-то фыркнула свинка, и, виляя змеиным хвостом, по мостику отправилась к центральному дереву. «Похоже, проверяет твою решимость». Я, уже ставший человеком, похлопал здоровяка по бочине. «Понял. Спасибо. Я не отступлю». Кабан развернулся и ушел, оставив корзинку, а я, взяв ее, пошел к свинке. Та радостно захрюкала, когда убедилась, что черный ушел. «Привет, привет», — погладил я ее по голове. «Все хорошо?» — утвердительно хрюкнула она. «Хм, да, вижу. Концентрация маны возвращается к норме. Вы молодцы. Но... а где Ханока?» Вместо ответа свинка кивнула на домик девушки, что был на дереве. Кивнув, полез туда и, приоткрыв дверь, попал внутрь. А там все весьма скромно, но уютненько. Ханока сидела на кровати и медитировала. Так что я не стал ее беспокоить и, спустившись вниз, тоже начал медитировать. Сперва магическая медитация, прогоняющая ману по каналам, а затем и духовная. Наверное, час медитировал, пока меня не разбудила Ханока. «Привет», — сказала та. «Привет. С братом еще не общалась?» «Общалась. Этот засранец едва ноги унес. Сволочь. Хантила? Да я достойна лучшего. И тем более не этого самовлюбленного ублюдка». «Я пообещал твоему брату, что ты станешь сильнее его. Поэтому собирайся. На время ты переезжаешь ко мне», — заявил я. А вот у аж глаза расширились. «Не бойся ты так. Я не об этом. Тренироваться будешь». «Да знаю я, как ты тренируешь. 5 заходов по 3 оргазма». «Но-но! Оргазмов куда больше!» — возмутился я, а у той расширились глаза и сжались коленки. «Но здесь иное. У меня 2 сотни приручителей и 4 сотни спецназовцев. Их надо научить бороться с крысами. Взамен...» В моей руке появился контейнер с золотой икрой. Я раскрыл его и тут же услышал хрю. «Да-да, тебе тоже!» Хохотнув, перенес еще один контейнер и раскрыл перед свинкой. «Уговорил. Но без приставаний и соблазнений. Я должна вернуться домой девственницей, иначе буду опозорена, как и весь мой род». «Да что же вы из меня чудовище-то делаете?» — простонал я. «Все вы, зяблик, вы одинаковы», — тихо ворчала она. Вскоре она собрала вещи, чмокнула свинку в пятак, и мы поехали к Килю. Ну а дальше я с Ермолаевым АА разрабатывал программу тренировок для приручителей и спецназа по отдельности. К вечеру все приручители собрались на берегу ближайшего озера. Там была небольшая полянка, и я посмотрел, кто из приручителей что имеет. Честно говоря, ожидал худшего. Много питомцев с редкостью 3 и выше. Конечно, понимаю, что это не все, что у них есть. Но и с этим можно работать. Одно огорчало. Мало кто мог призвать сразу 2 питомцев. Собственно, поэтому большая часть приручителей была худыми. Из приметных приручителей — это брюнет 23 лет с бронированным медведем. Ранг опасности — 30, редкость — 6. А также 2 невысокие блондинки. У каждой был уфинский лис. Ранг опасности 20, редкость 5. Эти лисы крупные, как бяка, но более изящные, худее, в общем. Их основная сила — это иллюзия, переломление света и лазер. Однако этих монстров невероятно сложно приручить, и еще сложнее ужиться с ними. Характер противный. Неплохо, очень неплохо. У остальных — медведи, вепри, волки да крупные кошки. Классика. Но работать с этим можно. посмотрел, у кого что еще есть, и, как ожидал, очень много слабых питомцев. Точнее, слабые они, потому что ими не занимались. В основном это самые первые питомцы, на которых приручитель тренировался. У таких обычно не очень долгие контракты. Мол, зачем ими заниматься, если через 5 лет они освободятся и уйдут в лес? «Что ж, дамы и господа», — заговорил я после осмотра. «Работать с тем, что есть, можно, но сами понимаете, что это слабо. Мы так монголов 10 лет бить будем. Сейчас же я хочу понять, кто из вас готов становиться сильнее и будет выкладываться на полную, а кому и так хорошо». «Позвольте вопрос», — спросил кто-то из толпы, и я дал добро. После чего из толпы вышел худой парень с острым носом. «Что вы имеете в виду? Тренировки и прочее? Нас и так ежедневно гоняют, дабы мы становились сильнее. Вы планируете увеличить количество этих тренировок и их интенсивность или что-то другое?» «Это будет специальная тренировочная программа, включающая в себя особый рацион, зелья и многое другое. Как понимаете, это все очень дорого. Поэтому те, кто соглашается, будет обязан следовать программе и выкладываться на полную. Кто не покажет должного рвения, будет исключен». «А что будет с теми, кто исключен?» «Ничего не будет. Они будут жить и тренироваться по стандартной армейской программе. Поэтому думайте. Завтра утром будет формироваться группа». «Я готов». Из толпы вышел парень, лет 26. Худой, но глаза горят. «Тогда в сторону», — кивнул я на одинокое хлопковое дерево. «Они пока растут то тут, то там. Пытаемся понять, где им лучше расти. А дерево, оно немного на тополь похоже. Только вместо белого пуха там хлопок». Парень ушел, а за ним потянулся ручеек из людей. Как я и думал, первыми решились простолюдины, а их здесь почти половина. За ними неуверенно пошли низшие аристократы, но когда осталось почти 20 человек, поток прекратился. Среди оставшихся были те блондинки и шатен. Возможно, они из герцогского рода. Слишком уж гордыми выглядят. «А вы, стало быть, достаточно сильные?» Я хмыкнул, глядя на 20-ку. «Так и быть. Никого заставлять я не буду. Как и тратить на вас ресурсы. Что ж, все, кто решился, должны записаться у Андрея Андреевича. Остальные могут несколько дней отдыхать. А затем будет тестовая вылазка». Оставив людей на «А». Нет, звучит тупо. В общем, ими занялся Ермолаев, а я продолжил подготовку к обучению. Я даже в духовное пространство переместился, дабы подумать в тишине и покое. И даже когда объявился Ханон, велел ему молчать и не нарушать тишину. Пока размышлял, понял, что я подготовил обучение, которое мало кто переживет, точнее, мало кто из приручителей. Пришлось сделать помягче, ну и скорректировать некоторые моменты. Утром же я стоял перед 180 приручителями в спортивной одежде. Девушки плоские, ноги худые, парни дрыщи. В общем, печальное зрелище, особенно учитывая, что многим из них уже больше 30 лет. Находились мы в зеленом лесу, между двух массивных исполинов, чьи ветви закрывали небо. «А теперь бегите!» Я рукой указал в сторону колышков с флажками. Они показывали маршрут для бега. «Ваша задача — устать настолько, чтобы хотелось умереть. После этого последует кое-что приятное. Чем сильнее вы устанете и перенапряжетесь, тем лучше будет эффект от следующей процедуры. Я бы даже сказал, что разница будет разительна. Если вы просто устанете, то получите едва ли 10% от эффекта. Если же по окончании тренировки едва сможете передвигать ногами, то процент увеличится до 50%. «А что нужно для 100%?» — спросила одна из девушек. «С виду симпатичная, но... Доска, 2 соска. Ребра видны, задницы нет, щеки впалые». «Потерять сознание от усталости или ползти лишь на одной силе воли?» Людям почему-то стало плохо. «Поняла. Спасибо». «И еще. Лес вам будет помогать с мотивацией». Люди сперва не поняли меня, Но когда я отдал команду, и они побежали, стало понятно. Потянулись корни, огромные цветы раскрыли хищные пасти и поднялись на корни, побежав за людьми. Вопли было просто ух. И нет, питомцев призвать нельзя, зато как все бежали. Особенно после того, как один из парней не выдержал и натравил огненного волка на цветок с пастью. Вот только волка сожрали за пару секунд. Зеленый лес — мой щит от монголов. Здесь немало сюрпризов и милых растений. Зрелище, как жирает волка, еще больше впечатлило людей. Они побежали, следуя за колышками с флажками. Но тут и другие растения были. Корни ставили подножки, сверху падали лианы. И кошачьи пчелы то и дело появлялись. Они сидели на ветвях и то и дело лапками сбрасывали на людей камушки, орешки и всякое разное. Шкодливые зверюги. Но так даже лучше. За приручителями бежали я и группа спецназа. И вскоре мы увидели первую жертву. Огромный цветок с раздутым брюхом довольно переваривал приручителя. Но выплюнул по моему требованию. Это был худой мужчина, чья форма почти растворилась, и он был весь в цветочном соке. «Жестоко», — подметил один из бойцов. «Хе, вы еще не знаете, что ждет вас», — заулыбался я, и мужчины напряглись. «И правильно. Их ждет кое-что повеселее». Мы продолжили бег, вызволяя людей из животов растений. В основном они были без сознания, их сразу относили к дереву. Правда, долго бег не продолжился. 40 минут, и все 180 человек были сожраны. «Хочу домой, мамочка», — плакала 27-летняя аристократка. «Растения, они страшные, страшные», — бормотал один бледный очкарик. Да и остальные выглядели так, будто умерли несколько раз. У многих одежда была в дырах, из которых виднеется белье. А у кого-то и голая задница. «Что ж, это был позор», — заявил я, когда все остановились перед двумя дверьми. На одной написано «М», на другой «Ж». «Да, мы были перед купальнями». «Но позор предсказуемый. Сейчас вы получите свою награду. Эти купальни в вашем распоряжении на целый час. Секс здесь запрещен. Подглядывать запрещено. Вести себя по-свински тоже. Те, кто нарушит правила, потеряют доступ сюда. А теперь развлекайтесь». Люди скептически отнеслись к этому, но пошли в раздевалки. Их уже расширили, кстати. А еще я позвал 20 человек, чтобы следили, дабы никто не утонул. Тут люди едва шевелятся. Могут упасть в воду и не подняться. Толпа зомби побрела раздеваться, и я с ними. А после они познали, что такое купальня Зябликова, смущая друг друга постанованием от наслаждения. Но я направился в княжескую купальню. А там... «И что это за безобразие?» — поинтересовался я у Славика, который сидел в воде и обнимал за грудь двух красоток. «Лишь массаж, честное слово. Сладкое будет потом», — сделал он честную мордочку. «Я не про это. Кто яйцо сожрал?»